Глава 25. Вырулив на утро с парковки, Стэн удивился. Машин на улицах почти не было. Но он тут же сообразил, что рабочая неделя закончилась, и никто не штурмует офисы. Светофоры расслабленно перемигивались. Он притормозил у газетного автомата. Там предлагался курьер выходного дня, развлекательный выпуск, пестрый и пухлый. На первополосном фото чья-то физиономия, смятая боксерской перчаткой. Репортаж с поединка вытеснил статью Киры на вторую страницу. Впрочем, статья эта, продолжавшая историю с Хардингом, оказалась совсем короткой и больше напоминала отписку. Стэн отложил газету и вернулся мыслями к дневнику. Прочитанное вчера его озадачило. Эрик прямо упомянул десятую милю, значит, дело все-таки в клинике. И главное подозрение – снова на Роггендорфа с доктором Глансом? При этом совершенно неясно, какой заказ мог получить живописец у хитрого мозгоправа. Или он, Стэн, все неправильно понимает? Такой вариант тоже нельзя сбрасывать со счетов. Эрик ведь не упоминал талый лед прямым текстом. Но в любом случае события ускоряются и вот-вот понесутся вскачь. Суетиться, однако, тоже не следовало. Первоочередная задача – проверить фирму Межлунье, у которой созвездие на эмблеме. Место, где эта фирма располагалась, он нашел без труда. Броуди дал вчера хорошие ориентиры. Городская черта, шоссе на северо-восток и водонапорная башня неподалеку. Стэн остановил машину, вылез и осмотрелся. Да, роскошью тут и не пахло. Как и говорил Броуди, офис являл собой кирпичную будку. Имелось также сооружение покрупнее, с металлическими воротами, к которым вела асфальтовая подъездная дорога. Людей не наблюдалось вообще, и расспрашивать было некого. Стэн подосадовал, что визит пришелся на выходной. Больше всего удивила вывеска. На ней как будто поизмывались неведомые вандалы, почти соскоблили и рисунок, и буквы. Вряд ли такие следы оставила бы обычная непогода, даже если бы ливень не прекращался ни на минуту. Будка была заперта на ключ. Стэн заглянул в зарешеченное окно, но ничего интересного не увидел. Только письменный стол, два стула и дешевый фанерный шкаф. Отсутствовал даже сейф. Все это было больше похоже на декорацию, чем на реальный офис. Второе сооружение тоже вызывало вопросы. Склад, амбар, ремонтная мастерская. За неимением окон оставалось только гадать, что хранится внутри. Постройка явно использовалась по назначению. Замок на воротах не заржавел, асфальт на дороге почти не выщербился. Остальная территория, правда, заросла бурьяном. Владельцам, похоже, было плевать на внешние впечатления. Их интересовала только функциональность. Стэн вернулся к машине, взял фотоаппарат, сделал общий снимок. Потом отдельно сфотографировал вывеску и, как выяснилось, не зря. Едва он нажал на кнопку, пространство вздрогнуло, а нарисованное созвездие будто вспыхнуло, засветилось, хоть и всего на долю секунды. В другой ситуации он решил бы, что ему показалось, но не сейчас. Сев за руль, он задумался. Будь сегодня рабочий день, он съездил бы в промышленную палату и навел там справки. Узнал бы, чем занимается загадочная фирма Межлунья, а дальше действовал бы по обстоятельствам. Но что делать в выходной? К кому обратиться? Информаторов, которые специализировались бы на бизнесе, у него не имелось. Это был просто не его профиль. Зато они имелись у Киры. Стэн это помнил наверняка. И она, конечно, не постеснялась бы испортить уикенд кому угодно, если бы возжаждала срочно получить сведения. Дело было за малым. Убедить ее, что подобная суета принесет ей прямую пользу. Кира жила недалеко от центра, в излучине. Стэн в свое время, когда они работали вместе, подвез ее домой пару раз и запомнил адрес. И теперь поехал прямо туда. Звонить и предупреждать о своем визите не стал. Решил устроить ей небольшую месть за недавнее утреннее вторжение. Дом был многоквартирный, но дорогой. Сверкали окна, идеально отмытые. На фасаде не было копоти. Вдоль стены тянулся газончик, аккуратно подстриженный и зеленый, несмотря на позднюю осень. К крыльцу от тротуара вела дорожка, вымощенная затейливой плиткой. А еще у бордюра был припаркован полицейский автомобиль. Стэн выругался сквозь зубы и аккуратно проехал мимо. Да, разумеется, жильцов тут хватало, и кроме Киры, но в совпадение сегодня не верилось. Интуиция верещала и требовала убраться подальше. Здесь была юрисдикция 8-го участка, в котором Стэн недавно уже отметился. И если он второй раз подряд попадется на глаза местным копам... Он поехал в контору. Надо было взять кое-что из сейфа. Но, взглянув на часы, сначала зашел в квартиру и включил радиоприемник. Как раз начиналась сводка городских новостей. «Мы начинаем выпуск с трагического известия. Только что полиция подтвердила смерть нашей коллеги-журналистки Киры Вишниц, работавшей в подлунном курьере. Дело возбуждено по статье убийства. Представители следствия отказываются от комментариев, но тело, по нашим сведениям, было найдено на территории недостроенной фабрики, принадлежащей известному бизнесмену. Фабрика в настоящий момент пустует и, по сути, не охраняется. По неподтвержденным данным, нашлись свидетели, заметившие ночью подозрительную активность на территории. Прибывший наряд полиции...» Стэн со всего размаху двинул кулаком по стене. И едва удержался, чтобы пинком не опрокинуть приемник. «Да как же так?» Еще буквально вчера Кира над ним подтрунивала, или сказать точнее, издевалась откровеннейшим образом, а он злился. Потом они вечером сидели в машине, и по стеклу струилась вода, и был разговор о планах, а чуть позже он звонил ей домой, но не дозвонился. Теперь-то ясно. Она поперлась на ту треклятую фабрику, где Рогендорф устраивал опыты, и ее там убили. Она мертва. Никогда больше она не вломится к Стэну, не позвонит, не отпустит едкое замечание. А миллиардер со своими шавками скромно отсидится за кадром, как и обычно? Нет уж, хрен ему в этот раз. Пора переходить к действиям. Стэн поднялся в контору, отпер сейф и выгреб оттуда все наличные деньги. Взял еще один запасной магазин к сверчку, а поразмыслив, сунул в карман плаща и дневник вместе с брошюрой про демографию. Пусть будут под рукой. Все это на случай, если придется на какое-то время скрыться и поработать в полулегальном режиме. Пока это только мера предосторожности, подстраховка, но лучше быть готовым заранее, чем потом кусать локти. Зазвонил телефон. «Алло?» «Мистер Логвин, здравствуйте, это Эмили Белл. Ну, которая...» «Да-да, мисс Белл, я узнал вас. Простите, но новостей по-прежнему нет. Вашего брата я пока не нашел». «Я понимаю. Артур мне рассказал...» «Ну, в смысле, мистер Броуди, он к вам вчера приходил. Наоборот, хочу поблагодарить вас. Помните, вы меня расспрашивали про Эрика, про подробности его жизни? И был там один вопрос, который мне показался странным». В трубке послышался электрический треск. Голос собеседницы исказился. Стэн нахмурился и окликнул ее. «Мисс Белл, вас не очень хорошо слышно. Можете повторить?» «Я говорю, вы мне задавали вопрос про десятую милю». «Верно. Вы вспомнили, что это может значить?» «Нет, но...» Помехи усилились. Треск звучал теперь почти непрерывно. Стэн напряженно вслушивался, но разбирал лишь обрывки фраз. «Мы с Артуром обсудили. Есть вариант. Может, и Эрик тоже. Не уверена, но попробуем выяснить». «Эмили!» — прервал ее Стэн. «Я почти ничего не слышу. У вас возникла догадка, что произошло с Эриком, я правильно понимаю?» «Мистер Логвин, очень плохая связь. Да, догадка, но мы... сегодня... Артур со мной...» «Где вы сейчас?» «Что? Алло? Алло, мистер Логвин?» «Где вы сейчас находитесь?» «Дома, но через полчаса...» «Оставайтесь на месте!» — проорал Стэн. «Не выходите никуда, поняли? Я скоро буду, ждите!» Ответа он не услышал. Связь оборвалась окончательно. Помехи сменились размеренными гудками. Стэн швырнул трубку на рычаг, выскочил за дверь. Добежал до лифта, надавил кнопку. Кабина в шахте лязгнула недовольно, пришла в движение. Ожидание тянулось невыносимо долго. Казалось, лифт добирается окольными тропами, застревая на каждом ярде. Шагнув, наконец, в кабину, Стэн заглянул в блокнот. Нашел там адрес клиентки. Нужную улицу он знал хорошо, но путь туда был не близкий, через полгорода. Хорошо, хоть что без пробок. Он выбежал из здания, прыгнул в автомобиль и дал по газам. Улица полетела навстречу. Он выжимал из мотора все, и тот надсадно ревел, как на призовых автогонках. Повезло на проспекте. Зеленая волна подхватила Стэна и понесла без задержки на светофорах. Только однажды, за полмили до цели, пришлось проскочить на красный. Вот и искомый дом, железобетонный улей, обшарпанный до предела. Визг тормозов. Стэн взбежал на третий этаж, остановился, переводя дыхание, окинул взглядом длинную кишку коридора. Планировка гостиничная, сориентироваться нетрудно. Он дошел до нужной двери, стукнул несколько раз. Никто ему не открыл. Стэн забарабанил вновь, уже понимая, что опоздал. Приоткрылась дверь по соседству, выглянула пожилая мадам в чипце. Спросила подозрительно. «Что вам нужно? Прекратите шуметь, а то позову полицию». «Простите, срочное дело. Нужна мисс Белл». «Розалия? Но она с утра на работе. Сегодня ее смена в больнице». «Да нет же, ее племянница Эмили». «А зачем она вам? Я вас раньше не видела». На язык просилась малоцензурная фраза, но он удержал ее и, мысленно досчитав до 15, изобразил улыбку. «Я друг Эмили и Артура Броуди, который за ней ухаживает. Мы договорились встретиться, но они меня, кажется, не дождались». «О, Артур очень достойный молодой человек. Эмили вчера нас представила, когда мы встретились возле дома. Вежливый, умеет себя держать». «А куда они собирались сегодня? Вы, случайно, не в курсе?» «Артур утром заехал, а с четверть часа назад они ушли вместе. Я случайно увидел их в глазок. Не подумайте только, что я подглядывала». «Ну что вы, как можно? Просто ужасно жаль, что я с ними разминулся». «Ох, сочувствую вам. Они куда-то спешили, поэтому и не дождались, наверное. Куда именно, я не знаю, но Эмили спросила, который час. Артур ответил ей, и голоса у них были очень взволнованные». «Ясно, благодарю». Он развернулся и зашагал к лестнице. Подумал, а ведь тихушник Броуди еще вчера что-то запланировал. Собирался объясниться с девчонкой. Что же он ей такого сказал про Эрика? Почему она вдруг сорвалась с места? Но если так рассуждать, а не Броуди ли все это затеял? Чисто теоретически у него был даже мотив. Ревность к успехам Эрика, зависть, плюс корыстный подтекст, в том смысле, что талантливую картину можно присвоить и продать за большие деньги. В какую-нибудь частную коллекцию, например, раз уж на выставке ее не было. Да, но как в эту теорию вписывается все остальное? Клиника «Талый лед», маховики, штрихи в подвале, коготь и Рогендорф, скрытые записи в дневнике, фотография с несуществующей башней, призрачное созвездие. Разумеется, нельзя исключать, что исчезновение Эрика и все остальное – это две разные истории, которые лишь случайно пересеклись, а Броуди пудрил Стэну мозги, сбивая со следа. Но, во-первых, подобное совпадение выглядит малоправдоподобно, а во-вторых, это только в детективном кино злодеем всегда оказывается тот, на кого труднее всего подумать. Броуди – коварный манипулятор, убийца и гениальный притворщик в одном лице. Ха-ха, ну конечно. Нет, самая логичная версия – этот тюфяк пообщался сегодня с Эмили, которая что-то вспомнила про десятую милю и вызвался ей помочь. Ну да, он же джентльмен по натуре. И если пресловутая миля все-таки клиника, то они могли поехать туда. Только этого не хватало. Стэн снова сел за руль, промчался по улицам и свернул на северо-западное шоссе. Как назло, опять пошел дождь. Машина неслась по скользкой дороге. Тугие струи лупили в лобовое стекло. Он вглядывался в мокрую муть, дорези в глазах и давил на газ. Ворота клиники были все так же гостеприимно открыты. Стэн миновал их, подъехал к зданию. Несколько машин стояло у входа, но среди них отсутствовал полуспортивный геккон, принадлежащий Броуди. Стэн припарковался и мрачно хмыкнул. Эмили с ухажером, скорее всего, не здесь, и на том спасибо, потому что сейчас тут будут происходить не самые благопристойные вещи. Он ведь и сам собирался сюда заехать. Ну что ж, обстоятельства поспособствовали. Конкретного плана у Стэна не было. Было только намерение раз и навсегда разобраться со здешними вонючими тайнами, хотя бы в память о Кире. Он пообещал себе, что не уйдет без ответов. Стэн уже открыл дверцу, чтобы вылезти из машины, но замер, всматриваясь. На крыльцо вышел доктор Гланс. Поглядев на небо, с которого лился дождь, доктор поплотнее надвинул шляпу и направился к одному из автомобилей. На другие машины он не обращал внимания, торопясь добраться до цели. Стэн не упустил шанс. Прежде чем Гланс уселся за руль, сыщик приставил к его спине пистолет. «Не двигаться!» «Мистер Логвин?» Доктор оглянулся через плечо. «Вы переходите все границы». «Мне наплевать. Сегодня убили мою коллегу, которая собирала сведения о вашей поганой клинике. Таких совпадений, по-моему, не бывает». «Не нужно впадать в параноидальный бред. Впрочем, я понимаю, стресс в сочетании с нестандартными эффектами восприятия негативно влияет на вашу психику». «Стоп! С какими эффектами?» с теми, которые вас тревожили в последнее время. Вибрирующее пространство и прочее. Чему вы так удивляетесь, мистер Логвин? Я ведь буквально в первую встречу сказал вам открытым текстом: вы наш потенциальный клиент. Таких, как вы, я определяю с первого взгляда». «Каким же образом?» «Повторюсь, у меня наметанный глаз, а мое восприятие тоже имеет свои особенности. Нет, оно не такое острое, как у вас, но все-таки. Сам я не ощущаю вибрацию, но вижу ее носителей. Это мне очень помогает в работе». «Так, вот, значит, почему вы вручили визитку Вуду и Ферхойтену тоже, видимо». «Поздравляю, вы сумели таки сложить 2 и 2. А теперь, с вашего позволения, я поеду. И так и быть, закрою глаза на вашу безобразную выходку». «Не делайте из меня идиота, Гланс. Я вас не отпускал. Сейчас вы мне расскажете все в деталях и проведете в лечебный корпус. Я хочу своими глазами видеть, что там творится». «Увы, но вынужден отказать. Это не предусмотрено правилами». Стэн, коротко размахнувшись, двинул ему кулаком под ребра. Доктор сдавленно охнул, скрючился, а сыщик яростно зашипел. «Ладно, убедили. Я псих, а с психами спорить себе дороже. Поэтому, если не хотите, чтобы все стало еще больнее, не провоцируйте меня на агрессию. Выполняйте мои команды. Команда номер 1. Идем к лечебному корпусу. Цивилизованно и культурно, не отвлекая остальных от работы. Задача ясна? Вперед!» Гланс открыл было рот, чтобы возразить, но посмотрел на Стэна и передумал. Молча заковылял в нужном направлении. «Теперь», — сказал Стэн, — «вопрос, который я уже задавал. Художник Эрик Белл тоже здесь? И даже не вздумайте ссылаться на врачебную тайну, я и так на взводе, учтите». «Хорошо, я отвечу. Я никогда не встречался с мистером Беллом. Его нет и не было среди пациентов. Вы удовлетворены?» «Пока это только ваши слова. Эрик явно подходит на роль подопытного. Он ощущал вибрацию, мне это известно». «Вполне возможно, но в поле моего зрения он не попал ни разу, что и неудивительно. Город у нас большой, я просто не могу знать всех носителей лично. Если бы я с ним где-нибудь столкнулся, пригласил бы обязательно, но, увы». Обмениваясь этими фразами, они пересекли парк и приблизились к лечебному корпусу.